островах. Тайны. Тайна островов Гелиоты. «Капитан, повторите, пожалуйста, какой курс?» — проговорил удивленный рулевой. «Курс — острова Гелиоты», — поправляя капитанскую фуражку, ответил мужчина, лет 40. Он стоял у бортов своего корабля и смотрел на слабо светло-синие волны. Над головой, нарезая круги, летали чайки. Величественное солнце находилось на самой вершине неба. «Он серьезно? Мы что, поплывем на этот проклятый архипелаг островов?» – перешептывались члены команды. «Капитан, насколько известно, эти острова называют плавающие?» «Почему?» – задал вопрос самый юный из них. Капитан прислушивался к звукам открытого океана. Он замер. «Эти острова неизвестно, каким образом движутся по течению Атлантического океана. Умники говорят, что это якобы движение каких-то литосферных плит. Но мне лично кажется другое». Мужчина сделал паузу. «Эти острова с детства манили меня. И не только по причине того, что на них пропал мой отец, опытный моряк. Они будто зовут меня. Мне кажется, что эти места жаждут встречи со мной». «Сэр, но этого не может быть. С ваших слов следует, что здесь присутствует мистика», — запнувшись, сказал парень. «Именно. Это необычные острова. Они таят в себе нечто, не поддающееся нашим догадкам», — ответил капитан. «Парень, как твое имя?» «Скотт», — четко сказал парень. «Замечательно, Скотт. Жажда знания — это хорошо», — проговорил капитан. Из каюты вышла женщина лет 30. Одета она была в легкое белое платье. Темные волосы струились по ее плечам, а разноцветные ленты по одежде. «Роберт, как ты?» — обратилась она к нему. «Эльза, дорогая сестра, со мной все в порядке», — повернувшись лицом, ответил капитан. «Почему ты не в каюте?» «Захотелось подышать воздухом», — вздохнув, ответила женщина. Корабль плыл, разрезая своей кормой сверкающую на солнце воду. «Эти острова прокляты!» — выкрикнул кто-то. Из толпы вышел полноватый низкий мужчина, потирая свою потную шею с красным лицом, и проговорил. «Говорят, что заблудшие души на островах подобно бурлакам, тянут их по океану в сторону суши», — продолжал мужчина. «Нас ждет гибель на этих островах. Мы станем рабами, если не сменим курс». «Клевета! Это все чушь и суеверие. Единственное, что нас там ждет, это прекрасное!» — закопошились голоса в толпе. «Капитан, один из ближайших островов в зоне видимости!» — прокричал рулевой. «Так, держать курс прямо!» — уверенно сказал Роберт. Корабль сел на мель. Сбросив якорь и спустив шлюпки, участники путешествия начали забираться в них. «Их стоило назвать каменными островами», — проговорили некоторые. Действительно, остров представлял собой огромную каменную глыбу. Команда собралась вместе и выполнила перекличку. «Где Ричард?» — задал вопрос капитан. «Он испугался призраков, наверное, остался на судне, сидит там и ест консервы». С хохотом и почти хором ответила команда. «Ну что же, этот глупец пропустит самое интересное. Продолжаем без него», — спокойным тоном ответил капитан. Команда начала обследовать остров. кто-то обнаружил небольшую растительность, в основном которая являлась мхом. «Жизни здесь нет давно, капитан! Да и интересного мало!» Начали выговариваться участники путешествия. «Ну что, остаемся на ночь? Это непростой остров!» Команда с неохотой согласилась. Солнце опускалось все ниже и ниже. Небо приобрело темно-красный оттенок. С берега казалось, что океан был нескончаемой чашей крови. Люди развели костры и заговорили о своем. «Если ничего не случится, то отправимся исследовать другие острова этого архипелага», — говорил Роберт. «Скорее всего, они все аналогичны этому», — хором отвечала команда капитану. «Откуда нам знать?» — протянул один мужчина. Уставшие люди устроились на песчаном берегу и погрузились в сон. Роберт разбудил морской плеск. Опершись локтем, он приподнялся и кинул взгляд в сторону моря. Из воды на него смотрела женская фигура, ловко ныряя под воду и всплывая обратно. Она манила его своей рукой. Завороженный этим зрелищем, мужчина встал и по щиколотке вошел в воду. Таинственная девушка запела нежную песню. Тело капитана бесконтрольно направилось к ней. Роберт осознавал, что делает, понимал, что может утонуть. Каждая клетка его тела кричала «беги», но он уже погрузился в холодную воду. Под водой, широко раскрыв глаза, он смотрел на девушку. Тело ей с ног до пояса рыбий хвост. Сирена. Легкие жгло, хотелось кричать. Особенно после того, как она раскрыла рот и продемонстрировала несколько рядов тонких и острых зубов. И тут он проснулся в холодном поту. Тяжело дыша, мужчина склонил голову к земле. «Роберт, все в порядке?» Опять задала вопрос ему Эльза. «Да, да, это просто кошмар мне приснился», ответил капитан. Члены команды выстроились в ряд и началась перекличка. Убедившись, что пропавших нет, команда уже собралась покинуть остров, как вдруг почувствовался толчок. «Что это? Что это? Что это? Что это? Что? Что? Что это? Что это? Что это? Что это?» Удивленно оглядываясь, спрашивали люди. Внезапно остров в буквальном смысле начал подниматься вверх. Вода у берегов забурлила и покрылась пеной, а земля потрескалась. Он начал переворачиваться и наклоняться. Команда в ужасе старалась зацепиться за что-нибудь на земле. Крича и ругаясь, некоторые скользили и падали с большой высоты в воду. «Капитан! Остров! Он живой! Капитан!» Горланил рулевой. «Понятно теперь, как он передвигался», — размышлял капитан, держась за выступ. «И вот почему здесь нет никакой живности. Известняковый покров — это спина. Мы находимся на спине какого-то монстра!» — кричал один из умнейших в команде. «Площадь острова равна примерно где-то 200 километров. Это чудовище! Оно просто огромное!» Рулевой окинул команду и показал пальцем в юго-восточную сторону. Команда устремила свой взор и замолкла. Другие острова синхронно начали подниматься из воды, соединяясь друг с другом хребтами гор, которые появлялись из недр океана. Торжествующе устремились в небо кровавые гребни. Вода широкими реками начала стекать со спины неизвестного. «Парень, ты ошибся, это остров, не спина существа, это лишь малая часть. Известняковый покров образует целый архипелаг на спине». «Значит, размеры монстра просто колоссальны! 4000 километров! «Вот примерно размер этого существа!» — повторился умник. «Но как оно скрывалось? Неужели все это все время плыло в сторону суши? Что будет, когда оно достигнет пункта назначения?» — проговорил про себя Роберт. «А что мы можем предпринять?» Вдруг послышался голос рулевого. Команда с ужасом чувствовала и наблюдала, как из морских глубин поднимается нечто. Конец рассказа. Марк Уо. Тайна островов Гелиоды. Текст читал Михаил Стинский.